Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы достигли праздника Успения Божией Матери. Мы празднуем праздник смерти. Праздник смерти первой из рода человеческого, которая приобщилась к победе над смертью ее Божественного Сына. Очень важно, чтобы этот праздник стал для каждого из нас личным праздником, чтобы мы увидели в этом событии то, что относится лично каждому из нас, то, от чего зависит судьба каждого из нас здесь на земле и в вечности, чтобы мы эту тайну смерти увидели в свете Успения Божией Матери, в свете Богородичной Пасхи. Смерть человека страшна. Был человек и нет человека. Что стало с человеком? Смерть – потеря сразу всего, на что надеялся человек, ради чего он трудился. Потеря смысла – потеря всего. Человек, если мы благодатно не достигнем света этого праздника, представляет собой странное явление. Он одновременно есть и его нет. Он есть в том, что он делает сейчас. Его нет, если посмотреть на его жизнь немножко издали, через какое-то время, на том расстоянии, которое очень скоро упразднит жизнь этого человека, всех нас здесь присутствующих, всего рода человеческого. Но в победе Христовой над смертью, в Его воскресении, смерть потеряла свою страшную силу. Больше того, она стала тем, чему мы должны приобщиться, через что дается самое глубокое обновление всей нашей жизни, самая совершенная полнота ее. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, и как во грехе царствовала смерть, так благодать Христова царствует через праведность Его к новой жизни. И мы слышим еще другие слова из Писания, которые определяют тайну смерти. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев своих. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Любовь раскрывается нам как полнота жизни, как то, что абсолютно тождественно царству новой жизни. Божия Матерь, как никто в роде человеческом, была причастна этой любви. У креста Христова она явила эту любовь к Богу и к людям. Когда оружие скорби проходило ее пречистую душу, она явила любовь к своему Божественному Сыну и ко всему роду человеческому, который был повинен в Его смерти. Если мы хотим участвовать в празднике Успения Божией Матери, мы должны понять, что этот праздник открывается нам только тогда, когда мы готовы принять скорбь ради любви ко Христу и ради любви к нашим братьям и сестрам, знающим тайну победы над смертью или не знающим ее, пребывающим еще в беспросветной тени смертной. И это участие нераздельно связано с тем, что происходит в жизни каждого из нас, в нашем противостоянии делам плоти, средоточием которых является себелюбие. Когда мы умираем для себя в Господе, для дел плоти, как говорит апостол, когда мы переживаем эту скорбь умирания, тогда мы узнаем великую сокровенную радость воскресения, даром Христа. Здесь начало того, к чему мы должны идти в течение всей нашей жизни. Весь смысл Успенского поста и весь смысл нашей жизни в том заключается, чтобы это наше умирание для себя преобразовалось в приобщение тайне воскресения. Поэтому не случайно почти весь Успенский пост охватывает праздник преображения. И чем глубже мы входим в эту тайну, чем больше исполняемся решимости идти по этому пути и на деле доказываем готовность умереть для себя, тем больше открывается нам смысл праздника Успения Божией Матери. Только тогда, когда мы начинаем умирать для себя, является нам свет и радость этого праздника. Реально мы можем прикасаться к новой жизни, которая дается в смерти. Прежде чем умереть смертью телесной, человек должен умереть смертью духовной для всякого своего себелюбия. Это смерть воли, направленной к угождению самому себе, к утверждению себя, к жизни по плоти, более мучительная и несравненно более трудная, чем физическая смерть. И в этом заключается смысл нашего поста, в этом заключается вся наша жизнь. Не в искании сладости по плоти, а в искании сладости, которая открывается в любви ко Христу и в любви к другим людям. Кто не желает идти по этому пути распинания своей плоти со страстьми и похотьми, тот идет путем противоположным празднику, который мы празднуем сегодня. Тот отворачивается от лица Христова, от тайны Успения Божией Матери. Ибо живущие по плоти Богу угодить не могут. И мы видим, что мир все более живет только плотскою, уже как бы абсолютно непроницаемой для благодати, для света истинной жизни. Живет жизнью только по плоти, где торжество греха и смерти, и где, кажется, уже нет больше ничего. Вот признак нашего участия в сегодняшнем празднике. Если мы освобождаемся, если мы даем обещание перед Святою Плащаницею Божией Матери исполниться глубокой решимости освободиться от греховных наших привязанностей, земных и плотских, мы приближаемся к свету этого праздника, мы приближаемся к Плащанице Божией Матери, и мы надеемся, что все остальное совершит дивно Господь. Потому что только по мере нашего умирания с Господом мы оживаем с Ним, только по мере нашей отдачи Ему мы принимаем от Него дары. Только по мере нашего смирения перед Его святою волею Он возносит нас. Только по мере того, как мы пленяемся в послушании Ему, дарует Он нам подлинную свободу. Если бы Христос не отвергся себя до смерти крестной, мы не были бы способны избрать этот путь. Если бы Божия Матерь не вошла любовью своей ко Господу и ко всем нам в эту тайну победу над смертью, мы не имели бы такой заступницы, и мы не были бы способны начать этот путь. Если бы мы не знали, что жизнь вечная существует, что она была нам дана однажды, и мы ее потеряли, мы не были бы способны идти по-настоящему этим путем. Никакая проповедь о победе над смертью, какой бы яркой она ни была, никакое богослужение, как бы празднично оно ни гремело, не может дать нам приобщение воскресению Христову и тайне Успения Божией Матери, если мы не будем умирать для себя, для похоти плоти, для похоти очей и для гордости житейской. Мы можем, сознавая бедственное свое состояние, молить от всего сердца Божию Матерь, чтобы она простила нас и снова вернула нам прежнюю благодать. И по ее ходатайству Господь может дать нам этот свет, этот мир и эту жизнь, о которой говорит сегодня Церковь, на очень краткое время, и потом она снова уйдет от нас. Это дается для того, чтобы мы вернулись на путь, который мы потеряли, чтобы мы шли туда, где Господь прошел и Божия Матерь, чтобы мы знали, что сила смерти Христовой дарует избавление всему человеческому роду, и сила смерти Божией Матери дарует заступление каждому человеку, избирающему путь любви, путь умирания для себя, путь приобщения тайне воскресения, путь узнавания радости блаженства, которое не от мира сего. И когда мы узнаем эту радость, всякий страх смерти и все, что связано с ней, исчезает, потому что воистине в любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет всякий страх. Аминь.